Библейские портреты Христа. Многие люди получают удовольствие, фотографируя восход и заход солнца. Хорошим является то, что многие фотографы каждый раз делают хорошие снимки. Конечно, никто не знает, выйдут ли снимки точно такими же, как восход или заход солнца. Чем длиннее экспозиция, светлее цвет. Короче экспозиция, темнее цвет. Но независимо от оттенков, большинство снимков восхода и захода солнца приятные на вид. Особенно заход солнца. Приятно смотреть, как заходит солнце. Оно становится очень привлекательным посредством различного формирования туч и силуэтов. Силуэты по существу являются тенями, и это выражение мы употребляем в нашем совместном изучении. Мы смотрим в Библию, чтобы увидеть портреты Христа, рассматривая образы и тени красоты нашего Господа Иисуса Христа. Первая книга Библии представляет нам много портретов Христа. Опять обратим наше внимание на книгу Бытие, 3 главу, 21 стих. Адам и Ева, первый человек и женщина, только что согрешили против Бога и сознали свой грех. Они старались скрыть свою наготу и грех, сшивши смоковные листья, сделав себе опоясание. Однако они были совершенно недостаточными. И так Господь предоставил им кожаные одежды. Наш текст говорит: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». Это становится удивительным стихом и представляет красивую картину или тень труда Христа, предоставление искупления для грешного человечества. Здесь мы находим образ для всего спасения. Мы находим три великих принципа. Во-первых, мы замечаем, что это совершено полностью Господом. Были употреблены животные, а не Божьи дары, а не труд человека. Какой прекрасный и безошибочный прообраз нашего Господа Иисуса Христа, совершенного Агнца Божия. Этот стих учит нас, что один Бог предоставляет кожаные одежды для покрытия греха Адама и Евы. Они абсолютно ничего не сделали, чтобы получить их. Фактически, они даже не должны были одеть эти кожаные одежды на самих себя. Даже это было сделано Богом, ибо мы читаем: «И одел их Бог». Во-вторых, мы замечаем, что невинные животные были преданы смерти ради грешников Адама и Евы. Животные, которых заколол Бог, чтобы предоставить кожаные одежды, не имели никакой части во грехе. Они были совершенно невинными. Человек не мог искупить своего собственного греха, ибо его наказание было провозглашено в книге Бытие, 2 главе, 17 стихе. «Ибо в день, в который ты вкусишь от него, запрещенного дерева познания добра и зла, смертью умрешь». Господь очень ясно определил наказание за грех. В то время как они имели для употребления все другие деревья в Едемском саду, им было запрещено есть от этого специального дерева. Бог сказал, что в день, в который они вкусят от него, смертью умрут, и они умерли. Физическая смерть вошла в них и началась, и они тотчас же умерли духовно. Библия указывает, что перед тем, как день их падение кончился, Бог пришел к ним с вестью искупления, которая видна в прекрасной картине, изображающей кожаные одежды для покрытия их наготы. Бог не допустил, чтобы прошел даже один день, ибо они были осуждены на смерть. Вечером, в тот же самый день, когда согрешил Адам, Бог пришел заместительным агнцем. Писание ясно подсказывает это, ибо мы читаем, что Адам и его жена пытались спрятаться и прикрыться опоясанием из листьев смоковницы. Бог пришел во время прохлады того же самого дня, чтобы избавить их. Выражение «время прохлады дня» в книге Бытие, 3 главе, 8 стихе, означает вечер того же самого дня, когда они согрешили. В-третьих, мы замечаем, что это искупление было совершено через пролитие крови. Несмотря на то, что кровь не упоминается в тексте. Она ясно видна, ибо единственным способом, чтобы приобрести кожаные одежды, нужно пролить кровь. Невинные животные, которые, вероятно, были овцы, положили свою жизнь, чтобы предоставить прикрытие для человеческого греха. Это милая картина того, что совершил Христос, когда пролил свою кровь на Голгофском кресте, как Агнец Божий. Эта картина кожаных одежд является только тенью, тогда как мы сегодня имеем действительность во Христе. Но имеются некоторые важные детали в этой картине, которые являются вечными принципами спасения Божия. Хотя здесь в книге Бытие они являются только лишь тенями, однако они начинают открывать нам важные истины о спасении Божьем. Мы должны помнить разницу между старанием Адама и Евы покрыть самих себя и как Бог сделал и одел их. Слово, говорящее о прикрытии смоковными листьями, в переводе означает «передник», или, как в русском переводе сказано, «опоясание». Иначе говоря, они сделали опоясание или передники из смоковных листьев. Однако о Божьем прикрытии говорится как о кожаных одеждах. Слово, употребленное для шития смоковных листьев, переведено «опоясание», тогда как слово для одежд кожаных можно перевести «мантия» или «обличение» и означает полное прикрытие от головы до ног. Позже употребляется то же самое слово в Ветхом Завете для одежды первосвященника, которая прикрывала все его тело. Здесь, в первых главах Бытие, первой книги Библии, мы имеем совершенный Божий образец спасения посредством искупительной жертвы. Три принципа, которые специально представлены, следующие. Спасение является Божьим даром, а не заслугой человека. Спасение приходит со смертью невидного заместителя. И здесь должно быть пролитие крови. Это событие в Едемском саду становится Божьей первоначальной декларацией одной и только приемлемой жертвой за грех, которую примет Бог. Для того, чтобы была принята Богом она, должна содержать все три эти элемента. Начиная с этого текста во всей Библии, мы можем проследить следы вероучения о заместительном искуплении через пролитие крови. В книге Бытие, 4 главе, мы имеем пример жертвоприношения с отсутствием всех основных составных частей, когда Аин и Кавель принесли свои жертвы Господу. Два брата казались очень религиозными, и обои принесли жертву. Но жертва одного была отвержена, а жертва другого была принята. Относительно Каина сказано в книге Бытие, 4 главе 3 стихе. Каин принес от плодов земли дар Господу. Каин был искренним и очень религиозным, чувствуя, что он должен сделать что-нибудь для искупления своего греха. Каин принес то, что представляло его труд и произведение. Обратите внимание, что сказано, он принес это Господу, но Бог не принял его. Он не может принять труда человека в вопросе спасения. В этой же главе, 5 стихе, сказано, «А на Каина и дар его не презрел». Жертва Авеля была иная. Это не был труд его собственных рук, а была овца, дар от Бога. Тогда как жертвоприношение Каина не включало смерти невинного заместителя, жертвой же Авеля была пролитая кровь невинного агнца. Жертвоприношение Каина не имело надлежащих элементов, а жертва Авеля имела. Бытие 4 глава, 4 стих говорит, «И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его». Жертва Авеля имела все три элемента – анца, дар от Бога, его смерть и пролитие крови его. Не совсем ясно, как Бог указал им свое принятие или отвержение. Но это было, вероятно, через ниспослание огня с неба, чтобы спалить жертву Авеля, и через отсутствие огня для жертвоприношения от Каина. По крайней мере, так Бог поступал позже в истории. Когда Божьи условия не выполнены, Бог должен отвергнуть, но когда Его условия выполнены, Бог примет искупительную жертву. Мы видим это позже в жертвоприношении, совершенном Авраамом на горе Мария. Мы видим это в Пасхе, в Исходе. Это включает дар от Бога и жертвоприношение невинного агнца. Этот принцип встречается везде в Библии, в жертвоприношениях Израиля и всех жертвах Библии. И только когда пришел Христос, эти жертвы, которые были лишь тенями, прекратились. Но когда пришло надлежащее время, полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который был провозглашен Иоанном Крестителем, Агнцем Божиим, который берет на себя грех мира. То, что было тенью в первых главах книги Бытие, становится реальностью в жертве Иисуса Христа. Иисус Христос был даром Божиим для человека. Он был совершенно невинным и свободным от всякого греха человеческого, и Его кровь была пролита за вас и меня. Представьте и перестаньте стараться быть приемленными пред Богом посредством того, что вы делаете, но примите Божий драгоценный дар Господа Иисуса Христа. Аминь.